В этих размышлениях я провел, однако, немного времени и молча поспешил на палубу. Едва голова моя поднялась в темноте над досками настила, как меня овеял ветер, полный запахами леса, такими живыми зелеными ароматами, словно мы плыли по водам Амазонки. Однако суши нигде не было видно. На небе, когда я стал приглядываться, чтобы определить наше местонахождение, ни одна звезда, ни одна планета не оказалась на своем привычном месте. Даже большая медведица куда-то пропала. Поначалу я совсем растерялся от такой странной перемены в обычно столь устойчивой вселенной, но вскоре я все сообразил. В воздухе ощущалось ледяное дыхание. По-видимому, мы находились где-то значительно ниже экватора и шли на юг, вероятно, к западу от Южной Америки. Рассуждения эти не слишком-то утешили меня. Во-первых, я больше не мог прятать от себя всю вздорность моих попыток разыскать женщину, которую я никогда не видел, которая очень, может быть, даже вообще не существует. Во-вторых, если только это не то же самое, меня начало мучить странное чувство. Я оказался отрезанным от всего, что меня, так сказать, определяло, от мясной лавки Ван-Клуга, от пропыленных мелом классов, и мне вдруг стало страшно. Половиной моего существа я хотел бы, чтобы меня обнаружили, схватили и тем положили конец этой зловещей отъединенности. Высоко на мачтах в трех вороньих гнездах незаметно было и признаков жизни, и на капитанском мостике ни малейшего движения. Судно словно обезлюдило, вымерло, словно чума по нему прошлась. Я, осторожно ступая, вышел на палубу и побрел вдоль темного борта по направлению к кормовому люку. Где-то там, возле капитанской каюты, слышал я тогда ее голос. Никто меня не видел, не останавливал. Я по-прежнему желал проникнуть в тайны Иерусалима. Но рядом с этим желанием во мне быстро нарастало другое, противоположное — быть застигнутым, поверженным. Потом у меня возникло еще одно ощущение, совсем уж необыкновенное. Мне стало казаться, быть может, не без влияния Боэция, что моя видимая свобода на этом безмолвном черном китобойце — всего лишь нелепая иллюзия. Тихо передвигаясь во враждебной темноте, я словно чувствовал на себе равнодушный, пыльный взгляд космического шахматиста, существа механического, вроде автоматов, демонстрировавшихся в бостонских балаганах. Мне много раз приходилось видеть этих механических кукол, так ловко играющих на фортепиано, или тасующих колоду карт, или разгуливающих по сцене, кивающих головой и поглаживающих бороду. Настоящие банкиры Солл-стрит. Поклянешься, что там внутри сидит человек, хотя иные автоматы ростом едва ли с трехлетнего ребенка. Не поверите, я с трудом удержался, чуть было не заорал, не пнул что-нибудь, только бы они услышали и объявились. Незнакомые созвездия у меня над головой могли бы с таким же успехом сиять в небе над Юпитером. «Оттого и кружится у меня голова», — говорил я себе, «оттого и мерещится мне на борту корабля, следящие за мною призраки». Я потерялся, плавая в незнакомой мне вселенной. На меня отовсюду тайно глядит черная бесконечность, которая здравомыслящего человека наводит на мысли о величии Господа Бога и Его творения, а меня весьма недвусмысленно на представление о пустой пиротехнической бессмысленности. И тут не помогает думать только о близлежащем конкретном. Ответы на мои вопросы, когда я их получу, будут прозаичны и неинтересны. Это я понимал. Капитан, наверное, сумасшедший, а экипаж состоит из кретинов, нелюдей. Все это старо, как Ноев ковчег. И тем не менее я, бедный невольник и глупец, продолжал, крадучись, подниматься на ют, имея столько же причин идти вперед, как и вернуться назад. Так я терзался, пробираясь точно вор к предмету моих желаний, к женщине, которой я никогда не видел. Ах, кровь, кровь! Да не презрит ее тот, кто... никто не слышал ее темных биений. Лишь только я поднялся на кормовую галерею, куда выходило окно капитанской каюты, странным образом затянутое, как мне показалось, алым бархатом, схваченным золотыми кольцами, достаточно удивительная подробность для китобойца, как вдруг раздался звук, от которого развеялись и канули все мои умствования. Я еще не понял, что это за звук. Может быть, даже рев тропического тигра, таким ужасом он во мне отозвался. Как из полутьмы на меня набросился какой-то огромный зверь, опрокинул меня, навалившись лапами мне на плечи, и вместе со мной, лязгая зубами, свергнулся вниз по трапу на твердую, как камень, палубу. Я упал и замер недвижный, точно надгробие. Не охнуть, не шелохнуться я не мог. Бешеные глаза зверя сверлили меня, в темноте белели оскаленные клыки. Стоило мне чуть-чуть непроизвольно дернуться, как из его глотки сразу же вырывался новый рык, подобный громам небесным. Вдруг вверху на капитанском мостике появился свет, и женский голос властно позвал: «Аластер!»